Надпись на дощечке, прикрепленной к клетке «Камео», гласила: «Американский рыжий лис». Для него самого, впрочем, большой интерес представляла изнанка таблички. Просовывая морду сквозь прутья клетки, он точил у нее зубы и начисто отгрыз один из углов. Мех у камео был густой, необыкновенно темного, почти шоколадного оттенка, а взгляд лиса светился умом и проницательностью. По крайней мере, так было раньше, когда он жил в городском предместье, где улицы широкие, а редкие дома окружены садами. Крыльцо пригородного дома вполне может служить лису пристанищем. Никто не мешает спать под ним целый день, а то и устроить нору, если только в доме нет детей. Человечьи детеныши в чем-то сродни лисам. Их влекут укромные места, полумрак, затянутые паутиной подвалы. Далеко-далеко отсюда прошли молодые годы камео. Еды ему хватало. Он ловил маленьких зверюшек, что в изобилии водится вокруг человеческого жилья, и подбирал отбросы. Он был самым настоящим мусорщиком и отнюдь не считал это зазорным. Есть, конечно, звери, которые полагают, что охотятся куда благороднее, чем рыться в мусоре, но, по мнению большинства, это полная чепуха. Главное — выжить. Если можно извлечь пользу из соседства с людьми, глупо пренебрегать остатками их пищи. Подобно многим диким зверям, нашедшим приют в городе, камео был смел и дерзок. Ходил он всегда гордо, высоко вскинув голову. И хотя он далеко не всегда сохранял неколебимую уверенность в себе, но не видел надобности сообщать об этом всему свету. Поэтому держался он так, словно в мире для него не было тайн, всем своим видом показывая, что нечего и тягаться с ним ни в хитрости, ни в смекалке. Все окружающие так и думали, за исключением подруги камео Роксины, которая относилась к нему более скептически, хотя, конечно, признавала и силу, и обаяние своего друга. Знала бы Роксина, как он поставил себя здесь, в зоопарке, с каким спокойным достоинством он держится, она бы им гордилась, частенько думал камео. Лис, как всегда, лежал на полу своей тюрьмы, а посетители глазели на него, иные даже наставляли на камео фотоаппараты, ослепляя его вспышками, он оставался неподвижен. Пусть обезьяны прыгают и скачут на потеху публики, выламывают, чтобы услышать довольный человеческий лай. Он, камео, не собирается унижаться. Тем более его все равно накормят. Даже если он целый день проваляется в клетке, ни разу не шевельнувшись, лишь угрюмо скаля на посетителей зубы. Повезло еще, считал камео, что он не из редких диковинных зверей. Будь он, к примеру, утконосом, тогда бы уж от посетителей не стало бы никакого покоя, а около клетки с таким обычным зверем, как лис, люди не толпились и долго не задерживались.